Это твой текст, Антон? Гордеев нажал на паузу. Да, мой, Федор Иванович, кивнул я. То есть ты сам писал, пытался передать задачи и цели правительства, понимал, какую реакцию это вызовет у аудитории и у наших противников, да? Да, конечно. Я же написал в подстрочнике, что данный акцент делается для того, чтобы аудитория понимала, кто стоит на страже интересов страны, а кто просто вредит ей, прикрываясь термином «оппозиция». Ага. А теперь послушай, как эта оппозиция среагировала. Он перемотал пленку до сюжета, в котором Новодворская давала интервью. Сначала она читала тот самый фрагмент речи, затем отложила лист и начала говорить. Они дошли до такого бесстыдства, что даже уже не пытаются придумывать новые формы для своих ушатов с помоями, которые они льют в народные уши. И я сейчас прочту текст, из которого практически слово в слово была списана эта речь. Послушайте. Наши нейтральные критики могут говорить все, что они хотят. Со всеми их литературными и социальными навыками они, вероятно, не смогут завоевать одну советскую деревню. Эти всезнайки не особенно размышляют на тему того, о чем они и пишут, так как сами они не находятся в опасности, пока героическая немецкая армия защищает Европу, а значит и их. Они не имели бы большого шанса писать военную критику, если бы немецкая армия стояла в стороне и позволяла большевизму проходить торжественные марши. Один немецкий солдат, борющийся на Востоке, делает больше, чем все они со всей их болтовнёй, которая возможна только потому, что тот самый немецкий солдат защищает их своим мечом. Новодворская закончила читать, камера взяла ее лицо крупным планом. Автор этого текста, коллега кремлевских мастеров пропаганды, широкой аудитории его имя хорошо известно. Это доктор Йозеф Геббельс, фашист и известный преступник, министр пропаганды Третьего рейха. Именно его речи лежали в основе преступлений против человечества. Именно его министерство оправдывала перед немецким народом концлагеря, зверства и массовые убийства. Хорошие выросли у него ученики. Становится понятно, что ждет страну в следующем году, если нынешний год заканчивается трансляцией речей Геббельса по федеральным каналам. Гордеев выключил телевизор и уставился на меня. Может, объяснишь мне все это? «Да, по-моему, и так все понятно, Федор Иванович!» Начинаю я речь в свое оправдание. «Это же за уши притянуто!» «А, по-моему, непонятно. Федор Иванович, да что ее слушать? Она же сумасшедшая! Помешанная на кровавой гыбне и фашизме! Небось, сама на ночь Геббельса читает, вот ей везде призраки и мерещатся. Уцепилась за русского солдата, который закрывает грудью страну от террористов, и вспомнила Геббельса с мечом. Все, кто связан с медиа, читали Геббельса когда-то. Может, у меня в момент написания всплыла в сознании эта формулировка. Знаете, иногда бывает так, когда пишешь. А я вот Геббельса не читал, Антон. Ну, Федор Иванович, я тоже его не особо. Просто... Просто? Вов, ну-ка прочти, что ты там мне утром показывал. Вова открывает папку и начинает читать. Именно это происходило с телекомпанией НТВ. Существовали огромные зарплаты, щедрые страховые полисы, неоправданно высокие затраты, обычно обратно пропорциональные положительным финансовым результатам. Некоторые говорят сегодня, что были создателями нового российского телевидения. Я хочу им ответить, что скорее они были его убийцами, потому что вместо того, чтобы развивать искусство общественного телевидения, они эксплуатировали его ради собственной выгоды. Безусловно, в телекомпании НТВ работали блестящие профессионалы, которые, я уверен, и останутся на канале, чья беда в том, что они были вынуждены находиться рядом с такими людьми, без чести и совести, но с огромными офшорными счетами. «Это откуда?» – спрашивает Гордеев. Выступление, посвященное смене руководства телеканала НТВ в апреле 2001 года и проблемам, стоящим перед современным телевидением в России. Текст готовил Дроздиков. Так, Мария Викторовна, что там получилось у вас? Винокурова из отдела аналитики надевает очки и читает голосом архивного работника. Именно это прежде случалось в немецкой системе радиосвязи. Были огромные зарплаты, возмутительные счета расходов, щедрые страховые полисы, обычно обратно пропорциональные любым положительным достижениям. Есть некоторые сегодня, кто называет себя отцами радио. Можно ответить им, что они не были теми, кто развивал радио, а скорее теми, кто не произвел никакой пользы из этого в трудные времена. Они только знали, как эксплуатировать радио для собственной выгоды. Конечно, были и хорошие люди, те, кто действительно строил немецкое радио. Но должен был стоять рядом с этими охотниками за приданным, с их полными бумажниками и пустой совестью. Так, Вова, давай следующий кусок. Из этого же выступления, Федор Иванович. Это не означает, что государство хочет превратить телевидение в структуру, обслуживающую исключительно его собственные интересы. Наоборот, государство против любых пристрастных позиций. У общества должна быть возможность выбора той или иной позиции и право получать информацию из различных независимых источников. Мы выступаем за то, чтобы было музыкальное телевидение, развлекательное телевидение, юмористическое телевидение, культурные каналы, политические каналы. Единственная позиция государства в том, чтобы ставить морально-нравственные задачи перед техническими, обеспечивая свободные информационные потоки, представленные различными источниками. Мария Викторовна, есть аналогичный текст? Есть практически идентичный кусок. Это не означает, что мы хотим превратить радио в бесхребетного служащего, приверженца нашим политическим интересам. Новая немецкая политика отклоняет любые пристрастные ограничения. Мы хотим комнату для развлечений, популярных искусств, игр, шуток и музыки. Но все должно иметь отношение к нашему дню. Все должно содержать тему нашей большой восстановительной работы или, по крайней мере, не стоять на ее пути. Прежде всего, необходимо ясно централизовать все радиодействия, помещать духовные задачи перед техническими, вводить принцип лидерства, обеспечивать ясное мировоззрение и представлять это мировоззрение гибкими способами. Вова, давай дальше. Гордеев встает из-за стола и начинает нарезать круги по комнате. Дальше из выступления нового менеджмента НТВ. И прежде всего это вопрос к новому руководству телеканалом. Не может быть нехватки профессионалов, средств или талантливых менеджеров. Моральная ценность или ее нехватка зависит не от слов, а от содержания. Маша, читай исходник. Гордеев закуривает в кабинете, чего я раньше никогда не видел. Я чувствую себя так, будто меня облили водой и выставили на мороз. И вот я сижу на своем стуле, превратившись в ледяную глыбу. У меня начинает сводить живот. Из его глубин поднимаются вверх струйки страха. Мне даже кажется, что я точно вижу его цвет. Он белый, как стена кабинета. И наверняка точно такого же цвета мое лицо. Я пытаюсь вытащить себя из этого состояния, но только больше начинаю паниковать. Винокурова продолжает читать. Это требует ясно выраженного руководства. Я говорил об этом часто относительно различных областей нашей духовной жизни. Не может быть никакой нехватки руководства, людей или вещей. Моральная ценность или нехватка таковой – зависит не от слов, а от содержания. Руководство и цель всегда определяют, хорошо ли это, бесполезно или даже вредно для наших людей. Федор Иванович, здесь не совсем дословно, как в предыдущих кусках, но по смыслу практически идентично, заканчивает она. Все три фрагмента взяты из речи Йозефа Геббельса «Радио как восьмая великая сила». Совпадение практически построчное, только радио заменено на телевидение. Растерянно резюмирует Винокурова. «Есть еще кусок про проблемы, которые стоят сегодня перед правительством и президентом», вступает Вова. Те же самые проблемы, которые стоят перед народом, проблемы, которые освещает телевидение, также должны быть по-настоящему близки людям. Все. Достаточно. Спасибо вам. Вы свободны. Из приемной пока не уходите далеко. Винокурова и Вова берут свои папки и, не поворачивая голов в мою сторону, шмыгают вон из кабинета. Собственно говоря, исходник я практически наизусть помню и без Винокуровой. Проблемы, с которыми сталкивается правительство сегодня, те же проблемы, которые стоят перед человеком на улице. Проблемы, которые мы освещаем в эфире, в играх, речах, посланиях, это проблемы, непосредственно касающиеся людей. Чем лучше радио освещает их различными способами, тем лучше оно выполняет свои задачи и тем больше людей решит бороться с этими проблемами. Гордеев подходит ко мне вплотную и тихо говорит: «Ты вообще понимаешь, что ты наделал?» «Я...» «Ты ленивый, необразованный, неразвитый и тупой мудак, Дроздиков! Ты уволен! Ты вместо того, чтобы готовить свою работу в нужное время, вместо того, чтобы думать и работать, как все, решил тупо копировать фашистских пропагандистов! Ты думал, что это вечно будет продолжаться?»